Алло. Это Борис. Да? Борис. Чего? Это Борис. Борис, ёб твою мать, нахуй он мне нужен. Борис Моисеев. Борис? Моисеев. Ансамбля. А? Ансамбля. Ансамбля, да. Чё, пьяный, что ли? Нет. Это Борис. Ну, понятно же, Борис Моисеев пожаловал. Валентина Петровна, это вы. Это вы, Валентина Петровна. Валентина Петровна. А? Аносова. Это... Блядь, это вы, Валентина Петровна. Говори нормально, паскудка. Это ведь вы, Валентина Петровна Аносова. Аносова. А это Борис Моисеев. Художественный руководитель Бориса Моисеева. Вы зачем ругаете Примадонну? Аллочку нашу, Аллочку Пугачеву. Пусть каждый год сам не выходит. Но это ее дело. Это ее дело. Ее личное дело. Зачем ругаетесь с ней, с Аллой Борисовной? Она расстроилась. Не выходит из дома. А может и выйдет. Я переживаю. Я переживаю, Валентина Петровна. Кого? За Аллу Борисовну. Кого переживешь? Переживаю. Понимаешь? Переживаю. Она мне как родная. Да не была она твоей родной. Она помогла в моей карьере. Чего помогла? Я стал певцом. Я стал танцором. Я стал всемирно известным Борисом Моисеевым. Благодаря Алле Борисовне. А при чем тут она-то? Она мне помогла. Сама вместо тебя. Помогла она мне. Мы дружим. Мы дружим. Дружим с Аллочкой. А вы с Аллочкой не дружите. Давайте мириться с Примадонночкой. Я знаю, что я с ней не дружу. Ну, надо дружить. Надо любить друг друга. Любовь, она... Любовь бывает разнообразная. Да, да. до 9 штук дошла. Но она же с мужчинами. Ну, мне еще с бабами не хватало. Кто тебе в постели нужен? Это Section Revolution. Восемь мужиков несчастных по ней плачут, блядь. Валентина Петровна. Восемь жизней отравила. Сексуальная революция в России свершилась. Киркоров, он такой, как и мы. Он плачет по ней и жениться не может. Да ему не нужны ему женщины. Чего? Киркорову не нужны женщины. Я знаю, что он по ней с ума сходит, одурел. Не нужны женщины в принципе. Не любит женщин. Прям не любит, ее любил. А женщин не любит. А других не любит? Да. Значит, не попала подходящая. Подойдет, полюбит. Давайте мириться с Аллочкой. Чего? С Аллочкой давайте мириться будем. Я ее друг, Борис Моисеев. Ну и хорошо, что друг. Давайте не оскорбляйте ее. Прекращайте это. Никто не оскорбляет, а просто критикует. И не критикуйте, не надо это, не надо. Критиковать не надо? Не надо. А вы какой пример подаете? Ну, какой в 90 лет пример? А придете ко мне на концерт? Приду. Давайте как вам... Очень меня увлекает. Ну, это Section Revolution. Приходите на сексуальную революцию. А я и не заика, я Борис. А говоришь как заика? Нет. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку. Цап! Вот ведь не заика, Валентина Петровна. Рак укусил? Раком, да. Тебя укусил рак? Рак, да. Не дай бог, если рак укусит, настоящий рак. Настоящий рак. Миллионы умирают. Миллионы. Давайте позвоним. Позвоним Алле Борисовне. Давайте. Ну, давайте я вам продиктую. Давай, диктуй. А8. Алло. 8 495 4 495 Москва. 4 сколько? 495 Москва. 95? Да. Четыре, шесть, четыре, шесть, шесть. 24. Записали, Валентина Петровна. Восемь, 4, 9, 5, 4, 6, 6, 24, 31. А звоните и извинитесь, и привет от меня, от Бориса Моисеева. Спасибо, пока.